Никак не желая отпускать Юкиноситу, Юигахама не забывала и про меня. Хи-хи, я, честно говоря, удивилась, что ты так учишься. Ну, не сказать, чтобы я так уж налегаю на учебу. На какие-то курсы, к примеру, я не хожу. Наша школа нацелена на подготовку к поступлению в университеты. И число тех, кто сдает вступительные, весьма высок. Уверен, большинство учеников думает об этом уже начиная с 10 класса. Скоро они начнут выбирать подготовительные курсы, разрываясь между семинарами, суданоми или инаги-кайган. К тому же я не собираюсь получать стипендию, добавил я. Стипендию? Переспросила Юигахама. В твоем случае это совершенно напрасно. Ты уже достиг своего пика, сказала Юкиносита. В дальнейшем твои способности пойдут на спад, и ты окажешься на свалке истории. Что с тобой сегодня такое? Ты подозрительно добрая. Мне казалось, ты должна отвергать само мое право на существование. Отличное предложение. Юкиносита задумалась над моими словами. Эй, так что такое стипендия? Похоже, мысли Юигахамы отстали от нас, занятые размышлениями о сути стипендии. Стипендия – деньги, которые школы или университет платят тебе по результатам учебы. Или же они освобождают тех, кто хорошо учится, от платы за обучение, добавил я. В этом случае деньги, что родители могли бы отдавать учебному заведению, направляются в мой карман. Помню, как я впервые пришел к такому выводу. Я даже станцевал на радостях, сильно шокировав этим сестренку. Что касается моего плана, то родителям все равно, покуда мои оценки оправдывают их ожидания. Если показать им слегка заниженные, но все еще достойные результаты, то плата за учебу останется при мне. Это же мошенничество. А он не считает, что делает что-то плохое, до тех пор, пока его родители им довольны. Он считает, что это подход, ориентированный на результат, а вовсе не мошенничество. Язвительно заметила Юкиносита. И что? Капелька хитрости никому не повредит. И это твой план на будущее? Прошептала Юигахама и схватила Юкиноситу за рукав. Что? Да так, я просто подумала, что вы такие умные, а я совсем ничего не понимаю. Вот, выпустимся мы из школы, и что? Может, никогда больше не встретимся? Разумеется, улыбнулась ей Юкиносита. Я уверена, что больше никогда не увижу Хикигаю. В ответ на такое заявление я только пожал плечами, и Юкиносита чуть удивленно на меня посмотрела. А что такого? Я тоже считаю, что больше с ней не встречусь. Есть же те, кто стремится забраться повыше, попасть в лучшую школу, чтобы не повстречать там своих бывших одноклассников. Юкиносита полностью права. С другой стороны, были и те, кто хотел всегда поддерживать контакт, и в наше время им предлагалась куча возможностей. Хотя, на мой взгляд, общаясь в сети или по телефону, можно никогда не повстречаться вживую. Считается ли это дружбой? Будет ли у вас столько друзей, сколько контактов в телефоне? Но это не проблема, ведь всегда можно позвонить. Юигахама сжала свой телефон. Да, только было бы хорошо. Прекрати ты писать мне так часто. Что, тебе не нравится? Телефоны нужны на случай, когда что-то вдруг случилось. Да ладно. Как они повадили? И с каких это пор они стали переписываться? Не могу даже представить, как Юкиносита это делает. И что же ты ей пишешь, да еще так часто? Например, я кушала такую вкусную пироженку. Я ответила ясно. Юкинон, ты же умеешь готовить сладости. Я хотела бы попробовать чего-нибудь этакое. Очень хорошо. Как свободно ты общаешься, Юкиносита. А что делать? Юкиносита виновато отвернулась. Печально, тем более, что я ее понимал. Вот написали вам что-то похожее, и как вы ответите? Словно при разговоре о погоде. Хорошая сегодня погода. Да, действительно. И все, о чем дальше говорить. Словно вы говорите по телефону, и вдруг повисает тишина, потому что никто не знает, что сказать. Точно, я бы не полагался на телефоны. Как-то я им не доверяю. Телефон только подчеркивает одиночество. Его можно оставить лежать, даже если идет входящий вызов. Можно завести черный список. Можно не отвечать на смски. Делай выбор, основываясь только на своем настроении. Точно, нет выбора, если тебе звонят, и ответить будет невежливо. Юкиносита согласилась со мной. Если у нее такие убеждения, то я понимаю, почему к ней все сами подходят, чтобы обменяться номерами. Что касается меня, то я решился спросить номер у одноклассницы только однажды. И она мне ответила, что, мол, у нее сейчас батарея разрядилась, но она обязательно напишет мне позже. Как она собиралась это сделать, не зная моего номера, оставалось загадкой. А я жду ее ответа по сей день. Впрочем, я просто не читаю сообщения от тех, кто мне не нравится. Добавила Юкиносита, немного подумав. Задумалась Юига Хама. Так мои смски входят в их число? Я этого не говорила. Юкиносита покраснела и старалась не смотреть на нее. Они слегка назойливые. Бывает, но мне-то что? Юига Хама от такого отношения тут же вскочила, а Юкиносита старалась сделать вид, что ее это не касается. И еще раз бывает, ну а мне-то что? Ну я понимаю, телефоны не идеальны. Юига Хама снова села и вцепилась в Юкиноситу, словно огорчившись таким развитием их отношений. Я буду учиться изо всех сил. Будет здорово, если я смогу пойти учиться туда же, куда и вы. Ты уже решила, куда будешь поступать, Юкинон? Еще нет. Скорее всего, на какой-нибудь научно-исследовательский факультет одного из топовых университетов. Столько умных слов. А ты, Хики, ты уже решил, что будешь делать после школы? Что-нибудь гуманитарное в каком-нибудь частном университете. Вот это уже реальная цель. На лицо Юкиноситы вернулась улыбка. И что это за реакция? Разве я не говорил ей, что гуманитарные науки – это не пустое место и тоже требует кое-каких усилий? Ей следовало бы извиниться. Своим пренебрежением она оскорбляет множество людей, занимающихся важными делами. Ох, значит и мне нужно подналечь на учебу. Можно заниматься вместе, например, начиная со следующей недели. Громко объявила Юига Хама. «Что ты хочешь этим сказать?» Переспросила ее Юкиносита, но та решила не отвечать. «Перед промежуточными экзаменами будет свободная неделя. Когда клубы не собираются, а значит вторая половина дня будет свободна. Да, и вторник на этой неделе тоже подходит. Учителя же будут заняты на экскурсии». «Но какой такой экскурсии?» Она же старшеклассница, могла бы сказать нормально. У них будет собрание в городском департаменте образования. Так или иначе, я не понимаю, зачем нам это. Юкиносита одна из лучших в школе и собирается поступать в один из ведущих университетов. Я третий по результатам экзамена по японскому. Мы совершенно не боимся промежуточных экзаменов. К тому же у меня есть недалекая младшая сестра, которой тоже требуется помощь. В довершении всего, больше чего бы то ни было, я ненавижу, когда меня лишают личного времени. Я даже на празднование окончания спортивного фестиваля не ходил. И вовсе не потому, что меня не позвали. Просто я ценю свое время и не готов тратить его на всякие пустяки. Только я подумал, что ее нужно остановить. Как Юига Хама уже выдвигала предложение. Тогда я забронирую столик в Сайцерии. Не без разницы. Юига Хама, понимаешь? Если я срочно что-то не предприму, они впрямь договорятся туда пойти. Мы же еще никуда не выходили вдвоем, Юкинон. Действительно. А, так меня с самого начала решили не приглашать. Хи-хи, ты что-то сказал? Нет, надеюсь, вы там хорошо позанимаетесь. Учиться в одиночку намного эффективнее. И я не неудачник, усекли?